Наша программа продолжается. В студии православного радиоканала «Воскресенье» вместе со мной Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель православной обители «Подвижник» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Мы уже с вами встречаемся не первый раз. Мы начали в эфире цикл передач по христианской антропологии и начали говорить о радости. Эту тему мы сегодня с вами продолжим, а называется тема о радости и страдании, земной радости и страдания. Вячеслав Владимирович. Да, вот мы начали говорить о том, что человек призван к радости, это общее для всех людей, живущих на планете, общее для всех призвание. И мы тогда затронули такой вопрос, а что значит призвание? Призвание – это значит, меня кто-то призвал. Не я ведь сам себя призвал, правда? Так вот, мы все как бы должны следовать этому призванию. И если просто так вот внимательно, по-обывательски даже, присмотреться к нашей жизни, то мы увидим, что действительно радость – это то, чем заполнена наша жизнь. И, вернее, даже не заполнена, а то, к чему стремится человек всю свою жизнь. Мы говорим, к счастью стремимся, да, к радости. К счастью, стремимся. К радости, к наслаждению, удовольствию, к удовлетворению от того, что ты живешь. Этим и только этим определяется человеческое поведение и вся наша жизнь. Вячеслав Владимирович, вот прежде чем мы продолжим все-таки говорить, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете позвонить, если у вас появится какой-то вопрос к Вячеславу Владимировичу, врачу, наркологу, который практикует, который руководит центром, православным центром реабилитации наркозависимых, духовный, вернее, православный центр «Подвижник» в городе Полевском. Если у вас возникнут какие-то вопросы к моему гостю, то вы можете позвонить по телефону 17-93-37. Это телефон прямого эфира 17-93-37. А мы продолжим наш разговор. Из чего же все-таки вот складываются наши радости? Земные радости. Земные радости. Земные радости – это чувственные радости. Это те радости, которые мы воспринимаем и переживаем благодаря органам чувств. По сути дела, благодаря нашему телу. Это те впечатления из внешнего мира, которые мы в течение всей нашей жизни воспринимаем. И благодаря этим впечатлениям можем переживать радостные чувства. А что это за органы чувств? Ну, это наши глаза, допустим, орган зрения. И мы можем радоваться тому, что видим. Мы можем наслаждаться красотой природы, красотой человеческого тела. Мы можем наслаждаться живописью и так далее. Но посмотрите, какая странная вещь. Мы говорим, что человек призван к радости. Вот вам, пожалуйста, орган чувств. Бери и радуйся. Однако мы сталкиваемся здесь уже и со страданиями сразу же. Мы страдаем тогда, когда мы видим какую-то сцену насилия или, скажем, какие-то нечистоты, и человек отворачивается от этого. Это вызывает у него страдания. Есть телефон? Звонок телефонный. Вячеслав Владимирович, о, что, сорвался звонок. Ну, перезвоните, кто хотел позвонить и что-то спросить, перезвоните. Телефонный звонок, к сожалению, сорвался. То есть, вот мы с вами тут, говоря о земных радостях, не можем и не говорить о страданиях одновременно. То есть, это два взаимно, да, как сказать, соединяющихся и исключающих друг, да, друга, увы, понятия. Увы, это так. Мы с вами выясним, в конце концов, что радости и страдания в нашей жизни очень тесно переплетены. И если двигаться дальше, то давайте посмотрим. Вот скажем. Давайте сначала послушаем все-таки. Ну, опять сорвался звонок. Давайте посмотрим. У нас есть уши, орган слуха. И мы можем наслаждаться природными звуками, которым нет числа, правда? Но ведь нам мало. Мы создаем искусственные звуки, мы сочиняем музыку, мы создаем поэзию, наслаждаемся словами, которые говорят в наш адрес, когда нас хвалят, превозносят, когда нам признаются в любви и так далее. И опять-таки, посмотрите, этим же самым местом, извините за... Ушами. Да, за грубое выражение. Этим же самым органом да, чувств. Мы можем и страдать, когда железом по стеклу, или когда-то какой-то истошный крик, или когда нас унижают, оскорбляют, да. Казалось бы, вот, пожалуйста, орган чувств, получая из внешнего мира радостное впечатление и радостное переживание, раз ты к ним призван. Однако, наряду с радостными переживаниями мы можем испытывать и страдания, благодаря тому же самому органу чувств. И если взять наше обоняние, мы наслаждаемся запахами и естественными запахами, которым тоже нет числа в природе. И нам мало этого, мы не удовлетворяемся этим, мы создаем новые запахи. И индустрия парфюмерии у нас одно из самых таких прибыльных дел. Нам нужны новые комбинации запахов. Мы не удовлетворяемся чем-то одним очень долго. Почему это такое интересно происходит? Вот мы с вами потихонечку к этому подходим и в конце концов раскроем это. Но ведь, смотрите, мы этим же органом чувств можем и страдать, когда, скажем, запах чего-то тухлого, да, или запах мертвечины человек воспринимает. Наш язык так устроен, что он покрыт такими окончаниями, которые, раздражаясь, могут доставлять человеку радость. Поэтому мы стремимся вкусно есть, правда, разнообразно есть. Мы изучаем новые рецепты блюд, тех, которых мы еще никогда в жизни не пробовали. Некоторые люди, вот мои знакомые, имея средства, путешествуют по миру только для того, чтобы попробовать новые, еще неизведанные блюда какие-то. Познать кухни какие-то, да, новые, китайские. Однако, когда к нам в рот попадает что-то испорченное, да, какой-то неприятный по вкусу объект, или что-то очень горькое или кислое, то мы морщимся, нам неприятно, мы страдаем. Вот это далеко не все. Я еще скажу кое о чем я как нарколог не могу не сказать. Не все чувственные переживания, но посмотрите, это те переживания, которые мы получаем через наше тело. И если продолжать, то надо сказать вот о чем. В нашем головном мозге, как в части нашего тела, есть такие клеточки, которые возбуждаются при попадании в организм какого-то химического вещества извне. И вот это вещество, действуя на эти клеточки, способно вызвать у человека изменение восприятия окружающего мира. Как правило, на благостное, мы предполагаем, на благостное. И человек может увлечься этим способом, получать удовольствие, и в конце концов начинает страдать этим же самым местом, этими же самыми клеточками, когда привычного вещества нет. И вот посмотрите, с чем мы с вами сталкиваемся. То есть это и с едой тоже связано, и с нашим органом слуха связано? Это связано, вот то, о чем я сейчас сказал, это связано уже с психотропными веществами. Которые попадают нам на язык. И на язык, и в кровь, главным образом в кровь, и воздействуют на вот эти самые клеточки, так называемые опиатные рецепторы головного мозга. Из этого складывается картина наркотической зависимости, когда человек, увлекшись вот этим способом, искусственным способом получать удовольствие, вынужден страдать тем же самым местом, которым он радовался, когда привычного вещества нет. И если вот так вот в таком ключе рассмотреть всю нашу жизнь, то мы обнаружим, что человек стремится к радости все время. Это неизбывное его стремление, это постоянный какой-то голод человека по радости. И при этом он либо недоудовлетворяется от тех удовольствий чувственных, которые он получает, а иначе бы он не искал все новых и новых чувственных переживаний, либо откровенно страдает, причем тем самым местом, каким хотел порадоваться. Если, к примеру, взять венерические заболевания. Вот. В чем же тут дело? Почему так, как может показаться на первый взгляд, все несправедливо? Человек хочет радоваться, а вместо этого он вынужден страдать. Сейчас, прежде чем вы продолжите тему этого нашего разговора, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в студии православного радиоканала «Воскресенье» Вячеслав Владимирович Бровских, врач-нарколог, руководитель православной обители для реабилитации наркозависимых подвижник в городе Полевском. Разговор идет о радости и страдании, земные радости и страдания. Да. Вот мы говорили о чувственных радостях и о страданиях. И вот для иллюстрации того, что человек не удовлетворяется чувственными радостями, какими-то, допустим, определенными, причем так, как это ему хотелось бы. А нам хотелось бы ведь так, чтобы обрадоваться раз и навсегда. Вот чтобы больше не испытывать. Чтобы постоянно по потребности радости, в радости. Да? Вот именно к такой радости тянется человек, чтобы что-то захватило его душу так, все его чувства, ум, желание, волю его, чтобы в этом как бы быть растворенным и этому посвятить свою жизнь. Ну, это своего рода наркотик. Да, вот. Нам все время это напоминает наркотик. Да, действительно, именно поэтому наркотик является люди, да? Такой жуткой подменой вот этой самой радости. И потому люди к нему и стремятся, у которых больше нечему порадоваться, и которые не знают, чему, так сказать, вот все-таки посвятить свою жизнь. Ну да. Только чувственным наслаждением. Вот когда встречаешься в первый раз с человеком, страдающим наркотической зависимостью, все время задаешь ему такой вопрос. Не праздный вопрос. Я его спрашиваю так. Вот скажи, пожалуйста, в тот момент, когда ты впервые в жизни употребил наркотики, скажи, пожалуйста, для чего ты это сделал? Зачем? Так. И вот тут начинается путаница. Люди начинают говорить о том, что для самоутверждения, для того, чтобы попробовать, для подражания, из любопытства и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это, наверное, поверхностные причины. Ну, да. И я вижу, что человек действительно не осознает главной причины, почему он это сделал. И тогда я уточню, я говорю, ну, хорошо, а чего ты ждал от употребления наркотика? Приятных ощущений? Вот для того, чтобы самоутвердиться, там, не знаю, снять какие-то нехорошие, негативные, да? Вот для чего это ты делал? Что ты ждал? Да, приятных переживаний ты ждал или неприятных? Тебя током дернуло бы? Или все-таки чего-то другого ты ждал? И тут он говорит, нет, я ждал приятных переживаний. Все до единого. То есть подсознательно, так сказать, подспудно, каждый человек, даже подросток, который еще сам себя не осознал как личность в жизни до конца, все-таки, когда он употребляет наркотики, он подсознательно ждет радостных переживаний. И именно ради этих переживаний он это и делает. Но, значит, нам не хватает жизни этих радостных переживаний, и очень возможно, что те, кто попробовали этот наркотик и стремятся к нему, у них, наверное, в жизни-то этой радости как раз очень мало. Да, конечно. Вот почему? Причина-то в чем, так сказать, что все больше и больше количество молодых людей захватывается вот в это вот поле, наркополе? Потому что это неизбежная вещь, если человеку не сказать, где находится та радость, главная радость, для которой он родился, где она лежит и как ей пользоваться. И тогда человек обречен вот на эти бессмысленные, бесплодные поиски, собственные поиски радости. И человеческая жизнь может превратиться вот в это метание от одного искусственного способа получать удовольствие к другому. И вся суть в том, что любая земная радость, чувственная радость, она имеет начало и конец. И хотя бы даже поэтому она не удовлетворит человека никогда до конца. А мы же с вами говорили, что человеку хочется раз и навсегда. А раз у этой радости есть конец, у земной, то человек вынужден этот способ, который ему понравился, повторять. И он обнаруживает, что при следующем повторении этого способа получить удовольствие, каким бы ярким он ни был по степени радости, Степень радости уменьшается. И чем дальше, тем меньше. Короче. Да, и человек вынужден либо менять способ радости, либо комбинировать их и так далее. И, в принципе, это касается не только наркоманов, это касается любого человека. Человек обречен на то, чтобы безудержно метаться от одного способа получать удовольствие, увлекаясь тем или другим, что называется, с головой. И это не только наркотики, и не только алкоголь. И при этом происходит как раз вот это страшное и очень часто непоправимое для человека вещь. Когда один из способов получать удовольствие становится для человека роковой зависимостью. Когда он видит, что он в очередной раз обманулся, что и этот способ получать удовольствие совсем не то, чего просит его душа, вот здесь я уже сказал то, о чем мы будем говорить дальше, о душе. А отказавшись от этого способа, он понимает, что он без этого не может. Он не может отказаться. Да, вот как бывает при развитии наркомании, когда развивается вторая стадия, когда сам наркотик уже не радует, а в отсутствии наркотика не радует вообще ничего. А вот эта первая стадия, она сколь долго может продолжаться? Вот когда радость там, допустим, большая, потом меньше, так сказать. Вот сколь может долго продолжаться вот это вот состояние человека? От нескольких недель до нескольких лет. В зависимости от того, насколько интенсивно человек употребляет наркотики. Точно так же, как вот если поджечь какой-то горючий предмет, все зависит от того, как интенсивно он горит. Или он тлеет, или он ярким пламенем сгорает. И от этого зависит время разрушения этого предмета. Так и с человеком. Насколько интенсивно и насколько безудержно он предается какому-то способу получать удовольствие, настолько быстро происходит опустошение человеческой души по поводу радоваться. И человек обнаруживает свою неспособность воспринимать радость вообще. Он видит, что на этом одном способе или на нескольких, которыми он в своей жизни пользовался, метаясь от одного к другому, он разменял свою способность радоваться как по рублю. И теперь он не способен радоваться вообще ничему. И вы, наверное, встречали в жизни таких людей, которые даже в молодом возрасте, до 30 лет, говорят: вы знаете, я в этой жизни уже все видел, я уже все пережил. Мне ничего не радует? Мне уже все надоело, весь мир бардак, и я думаю только об одном, как мне уже с этим совсем покончить. Скажите, это значит, вот большей частью люди, которые либо... значит, употребляли наркотики или там алкоголь, скажем, либо, значит, может быть, еще какие-то, так сказать, испытали радости чувственные, нет, да? Нет, не только наркотики и алкоголь. Мы в прошлый раз с вами говорили, но, что... Ну, как правило, все-таки вот люди эти подпадают вот под такую, конечно, как сказать, категорию. В первую очередь, потому что это очень броско, понимаете, это очень наглядно. Когда человек в том возрасте, когда его жизнь должна иметь развитие и физическое, и душевное, и духовное развитие, когда мы видим, что человек разрушается, то для нас это кажется болезнью. Мы видим в этом откровенную болезнь. И возмущаемся, негодуем, недоумеваем, ищем помощи и так далее. Но ведь наркомания, как мы говорили, это не единственное проявление опустошения человека по поводу радоваться. Человек может, скажем, найти, обнаружить радость в том, чтобы приобретать как можно больше материальных благ. Да. В церкви это называется сребролюбие, стяжательство, да? И мы же знаем, что очень многие люди в этом видят даже смысл жизни. И единственное наслаждение от того, чтобы приобретать все больше, больше, больше и больше. И здесь мы видим, что происходит то же самое, по тем же самым законам. Это болезнь тоже? Конечно. И грех одновременно? Ну, совершенно верно. И грех и болезнь. И это результат нашего греховного образа жизни вообще. У нас об этом разговор впереди. Мы должны будем с вами эту тему высветить особо. Грех как таковой, его причина, откуда он взялся. И почему человек так несовершенен. Почему он не может управлять своими желаниями, стремлениями? Почему, увлекшись одним способом получать удовольствие, он рискует погибнуть от него? Подождите, я еще хочу просто напомнить, прежде чем мы продолжим, Вячеслав Владимирович, я хочу сказать, что в нашей студии православного радиоканала «Воскресенье» Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель православной обители для реабилитации наркозависимых подвижников в городе Полесском. И мы с ним ведем уже не первый раз беседу, а беседа эта наша продолжает цикл передач по христианской антропологии. Наша тема сегодня о радости и страдании. И вот земные радости и страдания, мы сейчас как раз об этом говорим, то, к чему человек стремится, каждый человек стремится к радости, получению радости, и что он в результате, так сказать, от чего он страдает. Да. От этого же стремления, от этого вот получения этих благ, радости он страдает. И когда происходит вот это опустошение человеческой души, и человек не способен получать радость, так. Когда человек утрачивает способность получать радость, когда душа его опустошается, при неумеренном пользовании земными удовольствиями, которые человеку, кстати, вовсе не запрещены. Они ему даны. Тело наше – это дар Божий. И органы чувств наши – это тоже дар Божий. И человек может пользоваться всеми земными удовольствиями. Когда мы видим, что человек делает это неумеренно, то человек вступает в некую полосу саморазрушения. И в конце концов он может погибнуть. И посмотрите, как это выглядит, скажем, вот на моей практике. Так. Когда я вижу людей, чрезмерно употреблявшими наркотиками или алкоголем, или какими-то другими психоактивными веществами, я вижу, что этот человек не то что не может уже жить, а он не хочет жить. И действительно, радость – это, как говорят многие, даже, кстати, неверующие психологи, это наше третье жизненное пространство. Вот мы бодрствуем, мы спим, и мы радуемся. Если чего-то одного из этих трех не будет составляющих, человеческая жизнь невозможна. Это говорят психологи не христианские? Да, даже не христианские. И здесь они недалеки от истины. Это правда. Человек создан Богом для радости, рожден для радости. И если он утрачивает способность получать радость, человеческая жизнь становится невозможна. Вот вы говорите, что на примере видно ваших пациентов, да, которые к вам приходят. Да, приходят ко мне такие пациенты, и я вижу полную, вот извините за выражение, выпотрошенность их души, когда они находятся в состоянии постоянной депрессии, в состоянии подавленности, когда все выглядит для них в черных красках, когда абсолютно ничего не радует. И они сами признаются в том, что они думают только о том, в трезвом состоянии, как покончить с собой. И они вынуждены либо наркотизироваться, либо алкоголизироваться, либо еще что-то принимать, какие-то психоактивные вещества, для того, чтобы просто радоваться тому, что вот небо голубое. Чтобы сменить вот это свое безрадостное существование на радость. Да, чтобы быть нормальным человеком. И посмотрите, какая ужасная вещь развивается. Вот что такое вторая стадия наркомании, настоящая, так сказать, ее такая кульминация второй стадии, либо наркомании, либо алкоголизма, когда человек вынужден употреблять наркотик не для того, чтобы получить былое когда-то удовольствие, вот это благостное состояние, некое, как они думают, кайф, просветленность и высшую степень самопознания и познания окружающего мира, вот эту иллюзию, а для того, чтобы просто быть нормальным человеком. Чтобы просто ему было интересно посмотреть телевизор, пообщаться с кем-то из людей, просто выйти на улицу или просто смотреть и при этом не испытывать этой неизбывной смертельной тоски. И они признаются сами, что если что-то не сделать вот сейчас, если кто-то им не поможет, не вмешается вот так вот решительно в их жизнь, то их жизнь просто невозможна. Ну а что делать? Мы еще не подошли вот к этому вопросу, что делать в такой ситуации. Вот вы, как нарколог, как специалист, как врач, сталкиваясь с этими пациентами, вот что вы им рекомендуете? Ну, я как православный врач, конечно, ориентирую людей в сторону духовной жизни, в сторону церкви, прививаю им те духовные навыки, которые позволяют им восстановить утраченные способности душевные, восстановить способность радоваться. Да, действительно, когда человек утрачивает какую-то душевную способность, восстановить ее и вообще что-то приумножить из того, что в нас есть, самому человеку не под силу. И даже самому квалифицированному врачу. Взрастить человеческие способности, добродетели человеческие, может только Бог при усилии самого человека. И вот для этого человеку, конечно, необходимо интенсивное воцерковление. Вот в такой ситуации это не может обойтись только одним, на уровне одного совета, понимаете? Дескать, ты знаешь, тебе нужно пойти в церковь, исповедаться, помолиться, вот тебе там дадут молитва слов, научишься молиться, и все будет хорошо. Нет, в таком случае этого тоже недостаточно. Одним советом не обойдешься. Здесь нужно просто человека брать и помещать, с его согласия, разумеется, добровольно, помещать его в такие условия, где бы он мог максимально интенсивно, с посторонней помощью, с помощью специалистов, с помощью врача, с помощью священника, который целенаправленно этим занимается, вот как у нас в обители это происходит, в течение какого-то относительно небольшого срока освоить эти духовные навыки и научиться воспринимать радость, земную радость, чувственные радости, без наркотиков. Без наркотиков. Вот так, как это происходит в вашей обители. А постепенно человек, вот так вот усваивая духовные навыки, он научается обнаруживать и переживать ту радость, для которой, в общем-то, человек и создан. Он учится ею пользоваться для своего развития. И об этом, конечно, речь пойдет в наших следующих передачах. Это особая тема для разговора. Вы имеете радость уже не Да, я имею в виду радость духовную. Да. Духовную радость. Вот. А я просто ответил на ваш вопрос. Что делать? Что делать? Да. Я как человек верующий, как врач православный, я другого пути, не знаю, думаю, что его просто нет. Если пытаться действовать так, как действуют другие психологи, стоящие на материалистических позициях, которые пытаются замкнуть человека на самом себе, внушить ему уверенность в себе, сказать ему, что ты сильный, ты можешь, у тебя столько задатков нереализованных, тебе нужно только по-другому пересмотреть на вещи, переоценить что-то и так далее. Может быть, даже отчасти где-то они и правы. Но оставляя человека, предоставляя человека в таком состоянии самому себе, мы в лучшем случае можем достичь какого-то временного, мнимого улучшения состояния. А в цель мы не попадем. Мы не достигнем того участочка его души, из которого и происходит рост и развитие человеческой личности. Этот участочек человеческой души для человека недоступен. Даже для самого квалифицированного специалиста. Здесь уже человек должен прибегать к помощи православного священника. И через него, как через человека, как через служителя Божьего, входить в общение, в живое общение с Богом. Вот этот участочек человеческой души, глубинная составляющая человеческой личности – это то место, где обитает Бог. Это законное место обитания Бога в человеке. И туда человек не вхож. Сам человек может только позвать Бога туда, чтобы он там поселился, как мы говорим в молитве Царю Небесной, да, «Прииди, вселися вны, и очисти нас от всякие скверны», и управил человеческую жизнь. Вот мы сегодня с вами поговорили о земных радостях и страданиях. Ну что, на этом мы, наверное, сегодня завершим нашу беседу. А вот вообще, скажите, такой вопрос ответьте, Вячеслав Владимирович. Вот те ребята, которые в вашей обители подвижник, вот они ощущают, вот через какое-то время они приходят вот к этой радости, к этой земной радости, вот этой вот, они начинают понимать и чувствовать вот эти вот окружающую нашу жизнь в цвете. Через какое время вообще это вот все случается? Вы знаете, конечно, это происходит. Mm-hmm. Слава Богу, что это происходит. А у всех происходит это по-разному. Зависит это от того, насколько человек серьезно изначально подходит к своему лечению. И как, да. Насколько он пытается, вернее, как сказать, позволяет войти в себя, да, Богу. Да, здесь все это достаточно сложная вещь. И здесь, я еще раз говорю, одними рекомендациями, даже постоянным режимом жизни, который мы организуем у нас в обители, этого не достичь, понимаете? Здесь мы создаем условия для того, чтобы произошла вот эта встреча человека с Богом, чтобы человек хотя бы раз, один раз в жизни вкусил вот этот момент, угу. Чтобы он его узнал. Познал. И когда он, угу, его узнал, чтобы он его уже ни с чем больше не перепутал и ни на что не променял. И вот с этого маленького опыта живого общения человека с Богом начинается вот этот вот личностный рост человеческой личности. И он не всегда заметен даже для врача. И даже для священника. Потому что это слишком сокровенно. Это, я еще раз говорю, это глубинная часть человеческой души. Мы обнаруживаем какие-то здоровые преобразования в человеке уже на каких-то видимых этапах, когда мы видим, когда, что человек меняется манера его поведения, разговора, меняется его речь, как человек относится к послушанию, на котором основана наша реабилитация, как он его воспринимает, потому как человек молится, как он стоит на службе в храме, как он воспринимает церковное богослужение, как он относится к таинствам, как он переживает само таинство, и как он ведет себя после таинства причастия. Вот по этим видимым уже впечатлениям мы оцениваем состояние человека. Но еще раз говорю, что когда это начинается, вот сам этот момент, его глазами не увидеть. Но он происходит. Да, конечно, слава Богу, что это происходит. И еще я должен сказать, что, конечно, у человека восстанавливаются способности получать и земные радости. Но научившись переживать духовную радость, радость общения с Богом, молитвенную радость, человек воспринимает земные радости уже совершенно по-другому. Mm-hmm. Он переоценивает все, что с ним было, все внешние впечатления, которые он получал в жизни. И он уже относится ко всему по-другому. Казалось бы, то же самое. Те же глаза, те же уши, тот же нос. Тот же язык. Да, тот же язык. И те же внешние впечатления. Ничего не изменилось. Но изменился человек. Изнутри изменился человек. Душа изменилась. Да, и его душа по-другому реагирует. Выражаясь терминологией психиатров, у человека меняется тип реагирования на внешние впечатления. И вот по нашим выпускникам уже на таких отдаленных, что ли, этапах реабилитации мы видим, что человек совершенно иначе воспринимает все земные радости, включая даже самые элементарные. Вот. И это происходит как раз благодаря воцерковлению человека. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Я хочу напомнить, что сегодня в студии православного радиоканала «Воскресенье» был сегодня со мной здесь Вячеслав Владимирович Бродских, врач, нарколог, руководитель православной обители «Подвижник», обители, которая занимается реабилитацией наркозависимых. Находится эта обитель «Подвижник» в городе Полевском при Петропавловском храме города, да, Полевского. Да. И священник там вместе с вами работает отец Сергий Рыбчак. Отец Сергий Рыбчак, да. Сегодняшняя тема в цикле передач по христианской антропологии, сегодняшняя тема называлась так: «О радости и страдании». Спасибо вам огромное, Вячеслав Владимирович. Я надеюсь, что мы снова с вами встретимся в нашей студии. Я надеюсь, что большое число наших слушателей нас слушало. До свидания. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Всего доброго.